Дело обстоит так. Законов о подобных местах существует уйма. Только обойти их даже проще, чем споткнуться о бревно. По закону, многоквартирным считается дом, в котором проживает более двух семей. Но так в случае чего владельцу достаточно выставить вон все семьи, кроме двух. Является инспектор и, например, заявляет, а где водопровод на каждом этаже, как требует закон. Ваши жильцы вынуждены спускаться вниз и выходить на улицу, чтобы набрать воды. А домовладелец отвечает, не поперхнувшись, закон тут ни при чем. Дом не многоквартирный, в нем проживает только две семьи. А когда все затихает, остальные жильцы возвращаются, и ничего не меняется. «Ах так», — сказал Смит. «Веселенький фокус». «Еще одно. Добраться до того, кто греет на этом руки, невозможно, не истратив тысячи, чтобы выискать хоть какие-то улики. Земля обычно принадлежит какой-нибудь корпорации, они сдают ее в аренду. Если начинается заварушка, они снимают с себя всякую ответственность. Разбирайтесь с арендатором». А тот так затаится, что вообще невозможно установить, кто он. На Востоке все так. На Востоке одно жулье. Если вам требуется честная сделка, езжайте в Вайоминг. Таким образом, сказал Смит, главная задача заключается в том, чтобы отыскать арендатора. Но, конечно, такая влиятельная газета, как «Уютные минутки», с ее огромными связями, сумеет ее решить. «Сомневаюсь. Да попробуем. Как знать, вдруг нам повезет». «Вот именно!» — подхватил Смит. «Полный вперед! На всех парах в уповании на удачу. И если будем мчаться достаточно долго, то у нас есть шансы добраться куда-нибудь. В конце-то концов, Колумб, отправляясь в плавание, ничего про Америку не знал». А знал лишь весьма любопытный факт, что крутое яйцо можно поставить, если разбить его с тупого конца. Зачем ему это понадобилось, я запамятовал, но взбодрился он чрезвычайно и помчался вперед, как резвый двухлетка. А у нас имеются два ободряющих факта. Во-первых, мы знаем, что кто-то за всем этим достоит. И во-вторых, поскольку в этой великой и свободной стране как будто не существует законов о клевете, мы можем ставить свои паруса, ни на что не оглядываясь. «Ага», — сказал Билли Винзер, — «кто из нас напишет первую статью? Можете предоставить это мне, товарищ Винзер. Боюсь, я неопытный старый зубр на поприще журналистики, но у меня определенные данные для этой работы». Однажды в редакцию некой газеты пришел юноша и попросил работы. «У вас есть какая-нибудь специализация?» — осведомился редактор. «Да», — ответил талантливый паренек, — «мне недурно удаются острые обличения». «Какие-то конкретные обличения?» — вопросил вершитель судеб. «Нет», — ответил наш герой, — «просто обличения. Это про меня, товарищ Винзер. Я тоже отличный поставщик острых общих обличений». И, посетив улицу Приятную, не в таком уж отдаленном прошлом, я еще увлечен моей темой. Воспользовавшись в полной мере благодетельными законами этой страны, касающимися клеветы, я, мнится мне, сумею сотворить вопияние, после которого у нашего анонимного арендатора останется стойкое ощущение, что он неосмотрительно сел на канцелярскую кнопку. Дайте мне перо и бумагу, товарищ Винзер. Проинструктируйте товарища Малонея отложить насвистывание до того момента, когда я вновь буду готов ему внимать, и, думается, шедевр нам обеспечен. Глава 10. Первые успехи. Жил да был на дальнем американском западе редактор газеты. И когда он однажды сидел у себя в редакции, приятно размышляя о жизни, окно разнесла пуля и впилась в стену у его виска. Счастливая улыбка озарила лицо редактора. «А, — сказал он не без гордости, — я так и знал, что наша персональная колонка будет иметь успех». Чем была пуля для редактора на Дальнем Западе, тем для Билли Виндзора стал визит мистера Фрэнсиса Паркера в редакцию «Уютных минуток».